и прекрасные сады. Но границы окраины Лондона падут первыми. Уже ходили слухи о заболевших, как намекал Вилл Кемп, но точно ничего не было известно. Теперь, однако, мрачные предсказания шута обретали форму перед нашими собственными глазами. Еще не дойдя до дома, где снимал комнату Абель, мы попали в закоулок, состоявший из приземистых одноэтажных домишек. Несколько человек, по виду должностных лиц, стояли у двери одного из домов посредине переулка. За ними, на расстоянии нескольких ярдов, на другой стороне улицы, собралась поглазеть маленькая толпа. Мужчины, женщины и дети, всего около двух дюжин. Некоторые женщины держали у груди младенцев. Само собой, мы присоединились к толпе. Было бы затруднительно протиснуться мимо них. Никто не разговаривал. Все глаза были прикованы к группе перед дверью. По платью и знакам отличия я узнал констебля и судебного пристава. Еще там был коротенький человек, который вроде был здесь за главного, и пара безобразных старух, закутанных с ног до головы. Я понимал, что происходит, и все остальные тоже понимали. Я весь покрылся гусиной кожей, но не мог сдвинуться с места и уйти. Предполагаю, каждый из присутствующих, мужчины, женщины и эти дети, которые уж были достаточно взрослыми, чтобы догадаться, в чем дело, должно быть, находились в том же состоянии от спинения. Спор перед дверью был в самом разгаре. Слышно было каждое слово. Коротышка обращался к судебному приставу. — А я говорю вам, мистер Арнольд, что так не пойдет. Это слишком легко стереть или вообще оторвать вот так. С этими словами он сорвал пришпиленный к двери листок бумаги. На нем большими черными буквами было выведено «Господь, смилуйся над нами». Слово «Господь» намного превосходило по размеру все прочие, а также некоторые другие молитвы и предписания шрифтом помельче. Коротышка потряс смятым и порванным листком перед прятавшим глаза приставом. Определенно, оратор хотел, чтобы его услышали все, не только констебль и пристав. Последний беспокойно поежился и пробормотал что-то о приказах. — Я даю вам новые приказы, Арнет, — сказал человечек, который, как я решил, был членом местного совета или олдермен. Судя по его властной манере, обратно пропорционально его росту, он прибыл из-за реки. Превосходная белая кобыла стояла привязанная к дереву с той стороны жалкого переулка, что была ближе к Лондону. По-видимому, кобыла принадлежала этому важному джентльмену. Он по-прежнему обращался к приставу. — Вы вернете сюда с кистью и красной краской и поставите знак на этой двери. Знак должен быть 14 дюймов в высоту. Вы нарисуете его маслом, чтобы не так было легко стереть. Таковы новые приказы и совета. Но мастер Фарнаби начал пристав, но затих под взглядом собеседника. Арнольд посмотрел на толпу, стоявшую по другую сторону дороги, как будто ожидая оттуда помощи. Я понял, что пристав был местным из этого прихода, как констебль. «Пока вы достаете красную краску, — продолжал олдермен Фарнаби, — а также кисти и мерку, не забывайте, знак должен быть 14 дюймов в высоту. Таково предписание. Пока вы достаете все необходимые предметы, этот джентльмен останется здесь охранять жилое помещение. Вам понятно?» Последнее замечание относилось к констеблю. Тот энергично закивал. Олдермен повернулся обратно к судебному приставу. — Ну и что же вы ждете, любезный? — Давайте, идите за краской, кистями, меркой. Пристав поспешно потрусил по улице. Пока Фарнаби раздавал эти указания в своем непринимающем возражении тоне, краем глаза я уловил какое-то мимолетное движение. На стене рядом с дверью было низкое покосившееся окно, скорее дыра, чем настоящий проем, прикрытый дерюгой. Кто-то выглядывал на улицу в щель между стеной и дерюгой. Все, что я увидел, был белок глаза.